Не миновало и часа, когда в гостиничный номер вернулись и мистер Илнер, и мистер Оннер. Вопросов не задавали, но происходящее им нравилось не больше, чем мне. Вечером, за ужином, который мы накрыли в гостиной апартаментов, я сухо поведала своим людям об услышанном разговоре, чувствуя себя еще более мерзко с каждым словом. И тут мистер Илнер воскликнул. «Погодите-ка, мисс Вайерти, у нас же есть знакомый адвокат. Мистер Эйвенер, адвокат профессора Стентона, проживает в городе драконов. Я знаю адрес». Что ж, теперь мне стало еще отчетливее ясно, по какой причине задержание лорд Довернетти начал именно с мистера Илнера. Я задумчиво на него посмотрела. В глазах нашего конюха явственно читалось желание посетить мистера Эйвенера немедленно, но я побоялась отпускать мистера Илнера одного, а потому с надеждой обратилась к дворецкому. «Мистер Уоллен, не могли бы вы?» «С превеликим удовольствием, мисс Вайерти». Он мгновенно поднялся. «Воистину, с превеликим удовольствием.